Часть 4. Когда до конца летних каникул оставалось меньше недели, позвонил друг. Тот самый фанат Битлз, который рассказал, как группа приехала в Японию. Спросил, можно ли зайти. Хотел опять послушать музыку. Ему не покупали проигрыватель, и пластинок у него не было. Поэтому, желая послушать Битлов, он приходил к Оске. «Прости, пока не получится. У нас ремонт, проигрывателем нельзя пользоваться», — ответил Коска без задержки. После того, как забрали стереосистему, он успел придумать отговорку для друзей. «Эх, жалко». В голосе друга звучало разочарование. «А мне как раз захотелось их послушать в хорошем звуке». «Что-то случилось?» — спросил Коска. Друг коротко угукнул и после небольшой паузы ответил. «Я фильм посмотрел. Сегодня же начался прокат». Коска про себя ахнул. Он сразу понял, что речь идет о Let It Be. «Ну и как?» — спросил он. «Как бы тебе сказать? В общем, я многое понял». «Понял? Что?» «Говорю же, много чего. Почему они распались и всякое такое? Кто-то говорил о причинах распада?» «Да нет, не в этом дело. Вроде как на момент съемок об этом речи еще не шла. Но это как-то чувствуется. Ну, типа... А, вон оно как у них повернулось. Не получается словами сказать. Сам поймешь, когда посмотришь». «Ясно». Разговор не клеился, и Коска повесил трубку. Вернувшись в комнату, он стал перебирать пластинки. Те, что достались от кузена, и те, что он купил сам, всего больше 50 штук. Не хотелось с ними расставаться. Он надеялся взять их с собой в новый дом. Родители велели не брать лишние вещи, но как можно оставить пластинки? Он решил не думать о побеге. Ну, начнет протестовать, родители все равно не передумают. И жить одному тоже не получится. Что ж, тогда, как и сказал хозяин мелочной лавки, ему остается только верить, что у родителей есть кое-какие мысли и хотя бы примерный план, как решить проблему. Беспокойство добавляли слова друга, сказанные про фильм. Что он поймет, если посмотрит «Let It Be»? Тем вечером после ужина Садаюки впервые конкретно рассказал о планах побега. Отъезд намечен на ночь 31 августа. Выезжать надо было в полночь. 31 августа, понедельник. В этот день я поеду на работу. Там скажу, что с 1 сентября беру отпуск на неделю. Значит, когда я на следующий день не появлюсь, никто ничего не заподозрит. А вот через неделю начнут поступать запросы на выплаты из разных мест. Тогда-то все и сообразят, что мы сбежали. Некоторое время нам придется затаиться на новом месте и не высовывать носа. Но не волнуйтесь. Я запасся наличными. Нам втроем на пару лет хватит. А за это время продумаем следующий шаг. В голосе Садаюки звучала уверенность. «А школа? В какую школу я пойду?» — спросил Коска, и отец нахмурился. «Это я тоже придумал. Не волнуйся. Пойдешь, но не сразу. Так что тебе придется позаниматься самому». «В смысле самому? Я что, в школу не смогу ходить?» «Этого я не говорил. Я сказал, что сразу это будет невозможно. Но ты не волнуйся. Средняя школа — это обязательное образование. В какую-нибудь школу ты обязательно поступишь. Так что это не твоя забота. Я напишу твоему классному руководителю, что по работе мы всей семьей пробудем неделю за границей. Поэтому к началу семестра ты опоздаешь». Садаюки говорил резко, с недовольным видом. «А как же старая школа?» — хотел спросить Коска, но промолчал. Можно было угадать ответ. «Я уже все продумал, не волнуйся». И точка. Его опять охватило беспокойство. А точно ли ему следует уезжать вместе со всеми? Понимая, что выбора нет, он все же не мог смириться. Дни тем временем летели. Не успел он оглянуться, а 31 августа уже завтра. Когда вечером он проверял вещи, дверь вдруг распахнулась. Он удивленно поднял глаза. Там стоял отец. «Можно тебя на минутку?» «Можно? А что?» Садаюки вошел в комнату и сел по-турецки рядом с сыном. «Вещи собрал?» «Вроде да. Наверное, стоит взять учебники». «Да, книжки понадобятся». «И вот это я обязательно возьму с собой». Коска придвинул к себе стоявшую рядом коробку. В ней лежали пластинки «Битлз». Садаюки заглянул внутрь и нахмурился. «Неужели их так много?» «Почти все остальное я оставил. Но это возьму», — сказал мальчику прямо. Садаюки неопределенно кивнул и, оглянув комнату, посмотрел на сына. «Что ты про меня думаешь?» — внезапно спросил он. «В смысле?» «Сердишься, наверное. Из-за того, что все так повернулось. Фу, стыд-то какой, да? Да не то чтобы стыд, пробормотал Коска. Не знаю я, что думаю. Но, честно говоря, волнуюсь. Садаюки кивнул. Я так и думал. Папа, у нас правда все будет в порядке? Мы вернемся к обычной жизни. Отец медленно моргнул. Все будет хорошо. Сейчас не могу сказать, сколько это продлится и что именно я сделаю, но мы обязательно вернемся к прежней жизни. Это я тебе обещаю. Правда? Правда. Для меня самая важная семья. Чтобы вас защитить, я готов на все. Готов даже жизнью пожертвовать. Вот поэтому... Садаюки внимательно посмотрел Коска в глаза. Вот поэтому мы бежим. Звучало искренне. Коска впервые слышал такие слова от отца. Его сердце откликнулось на них. «Ладно», — ответил он. Садаюки довольно хлопнул по коленям и встал. «Вот и хорошо. Завтра что будешь делать? Последний день каникул. Может, с кем-то из друзей хочешь повидаться?» Коска помотал головой. «Да ну их. Все равно ведь потом уже нельзя будет ни с кем встретиться». Этого он не сказал, но спросил. «А можно съездить в Токио?» «В Токио? Зачем?» «В кино. Хотел один фильм посмотреть». Его крутят в квартале Юракутё, в Субарудза. Обязательно завтра ехать? Так ведь неизвестно, будут ли его показывать там, куда мы попадем. Отец выпятил нижнюю губу и кивнул. Понятно. Значит, можно? Ладно, но чтобы вечером вернулся. Ясное дело. Тогда спокойной ночи, — сказал Садаюки и вышел из комнаты. Коска заглянул в ящик и вытащил одну пластинку. Это был альбом «Let It Be», который он купил недавно. На обложке в квадрате были размещены фотографии участников. Он решил перед сном думать только про фильм.